Лицо Сони вдруг страшно изменилось. По нем пробежали судороги. С невыразимым укором взглянула она на него и вдруг горько-горько зарыдала, закрыв руками лицо. Вдруг Раскольников весь быстро наклонился и, припав к полу, поцеловал ее ногу. Соня в ужасе от него отшатнулась, как от сумасшедшего. Что вы это, передо мной? Пробормотала она. Он тотчас же встал. Я не тебе поклонился. Я всему страданию человеческому поклонился. Как-то дико произнес он и отошел к окну. Да ведь я бесчестная. Я великая, великая грешница. Пуще всего тем ты грешница, что понапрасну умертвила и предала себя. Ведь тысячу раз справедливее и разумнее было бы прямо головой в воду и разом покончить. «А с ними-то что будет?» — слабо спросила Соня, страдальчески взглянув на него. На комоде лежала какая-то книга. Это был Новый Завет в русском переводе. «Где тут про Лазаря?» — спросил он вдруг. Соня упорно глядела в землю, не отвечала. «Читай!» — воскликнул он вдруг настойчиво и раздражительно. «Зачем вам? Ведь вы не веруете!» — прошептала она тихо и как-то задыхаясь, но открыла книгу на нужной странице. Огарок уже давно погасал в кривом подсвечнике, тускло освещая в этой нищенской комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением вечной книги. «Я сегодня родных бросил», — сказал он, — «мать и сестру. У меня теперь одна ты. Пойдем вместе?» «Куда идти?» — в страхе спросила она. «Ты тоже переступила. Ты на себя руки наложила. Могла бы жить духом и разумом, а кончишь насенной. Если останешься одна, сойдешь с ума, как и я. Так что пойдем вместе». «Что же делать?» — истерически плача и ломая руки, повторяла Соня. «Что делать? Сломать, что надо, и страдания взять на себя. Свободу и власть. А главное — власть над всей дрожащей тварью и над всем муравейником. Вот цель!» «Может, я с тобой в последний раз говорю? Если же приду завтра, то скажу тебе, кто убил Лизавету. Прощай». Лихорадки и в бреду провела всю ночь Соня. Она вскакивала иногда, плакала, руки ломала, то забывалась опять лихорадочным сном. За дверью справа была комната промежуточная. Соня привыкла считать эту комнату необитаемую. А между тем все это время у двери в пустой комнате простоял господин Свидригайлов и, притаившись, подслушивал. На другое утро ровно в 11 часов Раскольников вошел в отделение пристава следственных дел. Порфирий Петрович был у себя в кабинете один. «Порфирий Петрович», — начал он решительно, — «вы вчера изъявили желание, чтобы я пришел для каких-то допросов. Одним словом, я хочу знать, признаете ли вы меня окончательно свободным от подозрений или нет?» «Бред у вас, Родион Романович. Это все у вас просто в бреду одном делается. Стало быть, я на вас не питаю подозрений». «Жжете вы все!» — вскричал Раскольников. «Вы сами отлично знаете, что самая лучшая увертка преступнику по возможности не скрывать, чего можно не скрыть. Не верю я вам!» «Да тише же, тише, ведь услышат!» — проговорил шепотом Порфирий. «Я не дам себя мучить!» — зашептал Раскольников. «Арестуйте меня, обыскивайте меня, но извольте действовать по форме, а не играть со мной-с. Не смейте». Он схватил фуражку и пошел к дверям. Но тут случилось странное происшествие, что ни Раскольников, ни Порфирий Петрович на такую развязку не могли рассчитывать. Вдруг какой-то бледный человек шагнул прямо в кабинет Порфирия Петровича. Совсем побелевшие губы его слегка вздрагивали. Это был Николай, один из красильщиков. Николай вдруг встал на колени. «Виноват! Мой грех! Я убивец!» Вдруг произнес Николай, несколько задыхаясь. «Как? Ты? Как? Кого ты убил?» Порфирий Петрович, видимо, потерялся. «Алену Ивановну и сестрицу ихнюю, Лизавету Ивановну, я убил топором. Омрачение нашло», — прибавил он вдруг и опять замолчал. «Родион Романович, батюшка-с, извините, скинулся Порфирий к нему, вам тут нечего, видите, какие сюрпризы, пожалуйте-с». И, взяв его за руку, он показал ему на дверь. Раскольников прошел прямо домой. Про Николая он и рассуждать не брался. Ложь не могла не обнаружиться, и тогда примутся опять за него. Когда он дошел до квартиры Капернаумова, то почувствовал в себе внезапное обессиление и страх. Он быстро отворил дверь и с порога посмотрел на Соню. «Только не говорите со мной, как вчера», — прервала она его. «И так мучений довольно». И вдруг странное, неожиданное ощущение какой-то едкой ненависти к Соне прошло по его сердцу. Как бы удивясь и испугавшись сам этого ощущения, он пристально поглядел на нее, но встретил на себе беспокойный и до муки заботливый взгляд ее. Тут была любовь. Ненависть его исчезла, как призрак. «Ничего, Соня, не пугайся», — бормотал он с видом себя непомнящего человека. «Я сказал, уходя, что если приду сегодня, то скажу тебе, кто убил Лизавету». «Так как же вы про это знаете?» — опять чуть слышно спросила она. «Стало быть, я с ним приятель большой, коли знаю», — продолжал Раскольников. «Он ее убил нечаянно. Он старуху убить хотел. Тогда она была одна и пришел. А тут вошла Лизавета. Он тут ее убил». Прошла еще ужасная минута. Оба все глядели друг на друга. «Так не можешь угадать-то?» — спросил он вдруг с тем ощущением, как бы бросался вниз с колокольни. «Нет», — чуть слышно прошептала Соня. «Погляди-ка хорошенько». И как только он сказал это, опять одно прежнее знакомое ощущение оледенило вдруг его душу —